Продолжая в нашем сегодняшнем эфире мышиную тему, предлагаю вашему вниманию рассказ Фредерика Брауна «Звездная мышь». Мышонка Митки в ту пору еще не называли Митки. Он был обыкновенным мышонком и вместе с другими мышами жил под половицами в доме знаменитого герра-профессора Обербюргера, который когда-то приводил в восторг Вену и Гейдельберг, а затем бежал от безмерного восхищения своих влиятельных соотечественников. Безмерное восхищение вызывал не сам герр Обербюргер, а некий газ. Побочный продукт неэффективного ракетного топлива, он с большим успехом мог быть использован и для других целей. Конечно, дай профессор правильную формулу, он бы... Впрочем, так или иначе, профессору удалось бежать и поселиться в Коннектикуте, в том же доме, что и Митки. Маленький серый мышонок и невысокий седовласый человек. Ни в том, ни в другом не было ничего необычного, особенно в Митке. Он обзавелся семьей, любил сыр. И если бы среди мышей водились кротарианцы, Митки примкнул бы к ним. Герр-профессор отличался некоторыми странностями. Поскольку он был убежденным холостяком, ему не с кем было разговаривать, кроме как с самим собой, и обмен мнениями во время работы с таким замечательным собеседником доставлял Герру Обербюргеру массу удовольствия. Как мы узнаем позже, это оказалось очень важным для Митки. Он обладал превосходным слухом и все ночи напролет слушал профессорские монологи. Конечно, он не улавливал их смысл. И, наверное, профессор казался мышонку большой шумливой сверхмышью, которая чересчур много пищала. «А теперь, — говорил ученый, — мы с вами будем видеть правильность обработка трубка. Это проявится в предель 1/1000 дюйм. А-ха-ха! Превосходно! А теперь...» Так проходили дни, ночи, месяцы. Поблескивающая конструкция постепенно обрастала новыми деталями, и вместе с ней нарастал блеск в профессорских глазах. Машина, сплошь пронизанная проводами, точно человеческий организм кровеносными сосудами, была около 3,5 футов в длину. Собранная на временной раме, она стояла на столе посреди комнаты. Профессор и Митки жили в доме из 4 комнат, но, казалось, Герру Обербюргеру это было невдомек. Поначалу он собирался использовать большую комнату только как лабораторию, но вскоре понял, что гораздо удобнее спать тут же в углу на койке, если он вообще когда-либо спал, и готовить незатейливую пищу на той же газовой горелке, на которой плавились золотистые зернышки тринитротолуола. Этот опасный суп профессор солил, заправлял необычными приправами, но никогда не ел. «А теперь мы наливаем это в трубки и видим. Если первый трубка взорвет второй, когда первый трубка...» В ту ночь Митки уже почти решил переселиться с семьей в более надежное жилище, которое бы не раскачивалось и не пыталось сорваться с фундамента. Но все же Митки так и не покинул этот дом, потому что перед ним здесь открылись дополнительные возможности. Всюду появились новые мышиные норки и, о счастье, большая щель в стенке холодильника, где профессор наряду со всяким добром держал и продукты. Конечно, трубки были размером не толще капиллярных сосудов, а то бы дом вокруг мышиной норки уже исчез. И, конечно, Митки не мог ни предугадать, что произойдет, ни понять профессорский английский, впрочем, как и любой другой вариант английского, иначе он бы не позволил себе соблазниться даже щелью в холодильнике. Для профессора то утро было настоящим праздником. «Топливо работало! Второй трубка не взорвали! И первый всасывает! И она более мощный! И будет много свободного места для отсек!» Ах да, отсек. Вот тут и появился Митки. Сказать по правде, профессор еще не знал об этом. Он просто не ведал, что Митки живет на свете. «А теперь, — говорил он своему обожаемому слушателю, — нужен комбинации, чтоб топливная трубка работал в режиме противотока». Вот тут-то взгляд профессора впервые остановился на Митке. Точнее, он уставился на пару серых усиков и черный блестящий носик, высунувшийся из дыры в плинтусе. «Ну и ну! — сказал ученый. — Кто это к нам пошаловал? Митки Маус, собственная персона. Как вам будет угодно совершить путешествие на следующей неделе? Ну, будем посмотреть». Когда профессор послал в город за продуктами, он заказал не мышеловку, чтобы убить мышонка, а обыкновенную клетку из проволоки. Как только ее установили, острый носик Митки почуял запах сыра, положенного в клетку, и так из-за своего носика мышонок добровольно сдался в плен. Нет, такой плен не назовешь тягостным. Митки был уважаемым гостем. Профессор водрузил клетку на стол, где он по большей части работал и в изобилии проталкивал сыр сквозь решетку. У профессора теперь был собеседник. «Понимает, Митки, я хотел посылать за белый мышь в лаборатории в Хартфорд, но зачем я должен это делать, когда есть ты? Я уверен, ты умнее и здоровее, и лучше будешь сам чувствовать долгие путешествия, чем лабораторный мышь». «Ха-ха, ты покачивал усики, это значит «да»?» «Нет». «И ты привык к темной норке, и меньше будешь страдать клаустрофобией, а?» И Митки жирел, и чувствовал себя счастливым, и даже не пытался выбраться из клетки. Боюсь, что он забыл и о покинутой им семье. Правда, он знал, если вообще что-либо знал, что они в малейшей степени не стоит беспокоиться. Во всяком случае, пока профессор не обнаружит и не залатает дыру в холодильнике. А голова профессора была занята отнюдь не холодильником. «А теперь, Митки, мы будем поместить этот стабилизатор вот так. Он будет работать для приземлений в атмосфере. Он и вот эти, я полагаю, благополучно и не очень быстро будут тебя упустить, и твой коловка не будет болеть от удара». Разумеется, Митки не уловил зловещих интонаций этого «я полагай», потому что он вообще не уловил смысла этих слов. Как уже упоминалось, он не знал английского языка, во всяком случае, в то время. Но Геробер Бюргер все равно беседовал с ним. Он даже показывал ему картинки. «Видел ты этот мышь? В честь этот мышь тебя называет Митки. Что? Нет? Смотри, это настоящий Митки Маус Уолта Дисней. Но я думаю, ты красивый, Митки». Вероятно, профессор был немного чокнутый, а потому и разговаривал с маленьким серым мышонком. Он и в самом деле был чокнутый, если строил ракету для полета. Странно, ведь гер-профессор не был настоящим изобретателем. Как он старательно объяснил Митки, ни одной детали он не придумал сам. Гер-профессор был инженером. Он конструировал машины и заставлял их работать, используя при этом идеи других людей. Он начал подробно втолковывать мышонку. «Это только вопрос абсолютная тщательность и математическая точность. И это мы имеем, правда, Митки? Мы просто сделали комбинации, что достигал второй космический скорость. Он очень необходим преодолеть земное притяжение. Всюду есть неизвестный фактор. Мы не все знаем про атмосфер, тропосфер, стратосфер. Мы полагали, что нам известен точный количество воздух, и мы рассчитали сопротивление. Но мы уверены. 100%. Нет, Митки, мы там не бывали. А точность должен бывать очень высок. Маленький движение воздух, и все на зморка». Но это нисколько не заботило мышонка. Тяни конусы из алюминиевого сплава, он жрел и был совершенно счастлив. «День добрый, Митки, день добрый. Не буду врать и давать фальшивые заверения, Митки. путешествий опасней, мой маленький друг. Ты имеешь равный шанс. Не луна или взрыв, а луна и взрыв, или благополучно вернешься на Землю. Понимаешь, мой бедный маленький Митки, луна сделана из зеленый сыр. А если бы он был сыр, ты не смог бы на нем жить и его кушать. Там почти нет атмосфер, чтобы ты со своими усики мог прилуниться цел и невредим. И тогда ты спрашивал, зачем я посылаю тебя? Ракет может не набрать второй космический скорость. Это только эксперимент, но другой род. Если ракет не улетит к Луна, он упадет на Землю, нет? Все равно другой аппарат даст еще информацию о явлениях там, в атмосфере. И ты дашь нам информацию, так или иначе. Если ты станешь живой, значит, сила амортизаторов хватит для атмосферы земного типа. Понимай? И когда мы будем посылать ракет к Венере, у нас будет много информации, и мы рассчитаем размер крыл и амортизатора, нет? Возможно, мы не встретимся, но ты будешь самый знаменитый мышонок. Ты первый выходишь за предел земной атмосферы в космос. Митки, люди будут называть тебя звездный мышь. Я тебе завидую. Как бы я хотел быть такой маленький-маленький, как ты, и лететь вместе. И вот настал день, когда дверь отсека открылась. До свидания, маленький Митки Маус! Тишина. Темнота. Шум. И только об одном думал теперь герр Обербюргер. Если ракета и не улетит на Луна, она упадет на Земля, нет? Но и прекрасно разработанные планы не всегда осуществляются у людей и у мышей. Даже у звездных мышей. И все из-за прыксла. Профессора не покидало чувство одиночества. Без Митки беседы с самим собой казались пустыми и бессмысленными. Возможно, найдутся люди, которые скажут, что маленький серый мышонок в качестве собеседника – плохая замена жены. Но другие могут с ними не согласиться. Так или иначе, жены у профессора никогда не было. А вот мышонок для бесед был. Итак, герр Обербюргер упустил одно, а если упустил и другое, ему об этом не было известно. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пока ракета набирала скорость, профессор всю ночь не отходил от любимого телескопа, 8-дюймового рефлектора, следя за ее курсом. Крохотную мерцающую точку света от выхлопных газов можно было разглядеть, только если знаешь, за каким участком неба наблюдать. Следующий день, казалось, нечем было заполнить. Сколько профессор ни пытался, он не мог уснуть. Был слишком взволнован. Все же герр Обербюргер пошел на компромиссный вариант. Занялся домашним хозяйством. Он усердно начищал горшки, кастрюли и был весь поглощен этим делом, как вдруг услышал настойчивое пронзительное попискивание и увидел в клетке еще одну маленькую серую мышку. Ее хвостик был короче, чем у Митки, а усики не такими большими. «Очень гуд», — сказал профессор. «Что мы имеем здесь?» «Минни. Это Минни ищет свой Митки». Профессор не был биологом, но он оказался прав. Это была Минни, дрожайшая половина Митки. Какая неведомая причуда ума побудила ее прийти в клетку без приманки, профессор не только не знал, но и не интересовался этим. Восхищенный поведением Минни, он немедленно просунул сквозь прутья большой кусок сыра. Как видно, Минни решила поселиться в том самом месте, откуда отправился в далекое путешествие ее супруг, средоточие профессорских надежд. Тревожилась ли она о своей семье? Кто знает. Но ей не стоило тревожиться. Дети настолько выросли, что могли сами о себе позаботиться, особенно в доме, где было так легко проникнуть в холодильник и обеспечить себе едой сверх головы. «О, Минни! А теперь стало темно, и можно искать твой муж. Его огненный след на небо. Правда, это маленький-маленький след. Астрономы его не увидают. Он и не знает, куда смотреть. А мы знаем. Он станет очень знаменитый, этот Митки, когда мы расскажем миру про него и про мой ракет. Понимаешь, Минни, мы еще не сказали им. Ни о чем. Мы подождем». И скажем все сразу. Завтра, к рассвету, мы... Да вон он, Минни! Вот след. Очень слабый. Я бы поднес тебя к телескопу и дал смотреть, но телескоп не для твой глаз, и я не знаю, как... Почти 100 000 миль, Минни. Ускорение пока нарастает, но этот нарастает еще недолго, и прилет конец. Наш Митки летит по расписанию еще быстрее, чем мы думали, нет? Теперь точно он будет преодолеть земное притяжение и прилуниваться. Разумеется, то, что Минни пискнула в ответ, было чисто игрой случая. Ах да, Минни, маленький Минни, я знаю, знай. Мы никогда не увидим снова наш Митки. И я даже хочу наш эксперимент провалить. Но есть компенсация, Минни. Он будет самый знаменитый мышь. Звездный мышь. Первое живое существо вышел за предел земной притяжений. Ночь тянулась бесконечно. Временами из-за высоких облаков видимость пропадала. Минни, я хочу мастерить тебе удобное жилье. Ты будешь думать, что ты свободный. Без железной клетки, как теперь делать зоопарк. Итак, чтобы заполнить время, пока облака закрывали небо, профессор принялся мастерить для Минни новый домик. Это было днище деревянного ящика толщиной с полдюйма и площадью в квадратный фут. Профессор водрузил его на стол и не соорудил никакого барьера. Покрыв края металлической фольгой, профессор поместил днище на доску большего размера, которая также была окаймлена фольгой. От двух металлических полосок к разным полюсам маленького трансформатора были протянуты тонкие провода. А теперь, Минни, ты будешь жить на свой остров, будешь иметь много-много сыр и вода, и ты скажешь, что это превосходное место для жизни. Не шагни край, получишь шок. Это не будет очень больно, но ты не будешь захотеть делать это еще раз, нет? И... Прошла еще одна ночь. Минни была счастлива на своем острове. Она хорошо выучила урок. Теперь она ни за что не встанет на полоску фольги. Этот островок был поистине мышиным раем. Гора сыра была больше, чем сама Минни. Еда отнимала массу времени. Мышь и сыр. Скоро одно перейдет в другое. Однако эту проблему не волновала профессора Обербюргера. Его волновали иные проблемы. Он в который раз проверял и перепроверял себя, и, настроив 8-дюймовый телескоп, снова направил его в небо сквозь дыру в крыше. Да, в конце концов, у холостяка есть свои преимущества. Если холостяку хочется иметь дыру в крыше, он просто пробивает ее, и некому сказать, что он сумасшедший. А случись зима или дождь, всегда можно позвать кровельщика или прибегнуть к помощи брезента. Но слабого огненного следа не было видно. Профессор хмурил брови и пересчитывал, и пересчитывал, и перемещал телескоп со скоростью 0,3 в минуту, и все так же ничего не увидел. «Минни, какой-то беспорядок! Или двигатель вышел из строя, или...» Просто ракета отклонилась от расчетной параболы. Оставалось лишь одно – искать по расширяющейся спирали. Ракета нашлась только часа через два. Она уже отклонилась от курса на 5 градусов и вела себя странно. Как говорят в авиации, двигалась штопором на хвост. Затем на глазах у недоумевающего ученого она пошла по кругу, очень похожему на орбиту. Только вокруг чего, если там ничего не было? А затем траектория ракеты превратилась в сужающуюся спираль. Профессор повернулся к Минни. Лицо его было бледным. «Это невозможно, Минни! Мои собственные глаза, но это не может быть! Даже если один двигатель перестал работать, это невозможно! Такие неожиданные круг!» Профессор уже в который раз взял карандаш, чтобы проверить возникшее у него подозрение. «Минни, она очень тормозит, так не должно! Пусть даже двигатель сделал стоп!» Телескоп и вычисления в предутренние часы не дали ключа к разгадке. Правдоподобной разгадке. Действовала какая-то неведомая сила, которую невозможно было объяснить поведением ракеты или притяжением предполагаемого тела. Занялся серый непонятный день. Бедный Митки. Моя Минни, придется делать секрет из этого сообщения. Мы не будем осмелиться публиковать то, что видел. Никто не будет верить. Мне кажется, я тоже не верю. Может, я устал, не спал, и мне померещился, что я видел. Еще через несколько часов. Но Минни, есть надежда. Он на расстоянии 5000 миль. Он будет падать обратно на Землю, но не могу сказать, в какое место. Я полагал, если так случится, я рассчитаю путь ракеты, но это концентрический круг, Минни. Даже сам Эйнштейн не может видеть место посадки. Не только я. Будем надеяться. Услышим, когда ракет упадет. Облачный день. Темная ночь, ревниво скрывающая свои тайны. Минни, наш бедный Митки, в чем же дело? А дело было в Пырксле. Пырксл – астероид. Земляне, и на то есть свои причины, до сей поры не обнаружили Пырксл. Его так назвали неземные астрономы, а собственные обитатели. Конечно, эта транскрипция лишь приблизительно передает название, которое ему дали обитатели. Да, он обитаем. Подумать только! Попытка профессора Обербюргера послать ракету на Луну привела к довольно странным результатам. Придет ли вам в голову, что астероид может исцелить пьяницу? Некий Чарльз Уинслоу, житель Бриджпорта, не прикладывался к бутылочке с тех пор, как на Гроув-стрит мышонок спросил у него дорогу на Хартфорд. На мышонке были ярко-красные панталоны и желтые перчатки. Это случилось спустя 15 месяцев после того, как профессор потерял свою ракету. Уж лучше расскажем все по порядку. Пырксл – астероид. Одно из тех презренных небесных тел, которые земные астрономы называют паразитами неба. Они ухудшают видимость и оставляют короткие полосы на фотографии, мешая наблюдению за новыми туманностями. 50 тысяч блох на черной собаке. Большинство из них совсем крошечные. В последнее время астрономы стали обнаруживать, что некоторые астероиды пролетают в непосредственной близости от Земли. В 1932 году ученых взволновала весть о том, что Ашор приблизился к Земле на 10 миллионов миль, рукой подать. Затем Аполлон прошел вдвое ближе, а в 1936 году Адонис прошел мимо Земли меньше, чем в 1,5 миллионов миль. В 1937 году Гермес подошел к Земле ближе, чем на 500 000 миль. Но когда астрономы рассчитали его орбиту и обнаружили, что маленький астероид длиною в милю может пройти в 220 тысячах миль от Земли, то есть быть ближе, чем Луна, они пришли в возбуждение. Возможно, когда-нибудь они придут в еще большее возбуждение, если обнаружат астероид Пырксл размером 3/8 мили, космический мусор, совершающий транзитный рейс мимо Луны, и найдут, что он часто проходит мимо нашей перемещающейся в пространстве планеты на расстоянии меньшем, чем 100 тысяч миль. Только при таком приближении к Земле астрономы смогут его увидеть. Дело в том, что Пырксл не отражает света. Вот уже несколько миллионов лет, как его обитатели покрыли астероид черной светопоглощающей краской. Титаническая работа для живых существ ростом в полдюйма, но это стоило сделать. Когда прокслиане вдобавок изменили свою орбиту, они спаслись от врагов, 8-дюймовых пиратов с планеты Диемос. Маленький астероид больше не отражал солнечных лучей и не был заметен. Цивилизация Проксла насчитывала миллионы лет. И поныне проксляне ежегодно подкрашивают свой мир, но скорее по традиции, нежели из боязни врагов. Могущественная, но инертная цивилизация, она как бы застыла в тишине среди шумного мира. Сюда и попал Микки Маус. Продолжение и окончание рассказа Фредерика Брауна «Звездная мышь» в следующей части эфира «Модель для сборки» на радио «Энергия». В эфире радио «Энергия», «Модель для сборки». И мы продолжаем и заканчиваем знакомство с рассказом Фредерика Брауна «Звездная мышь». Клэрлот, самый главный ученый-прокслианин, толкнул своего ассистента Бемджа в то место, которое у землян называют плечом. «Взгляни, что это приближается к Прокслу? Какое-то искусственное тело?» Бемдж устремил взгляд на экран, а затем направил мысли-волну на механизм, который оказал мощное воздействие на электрическое поле. Изображение прыгало, расплывалось, затем сфокусировалось. «Должен сказать, чрезвычайно грубая работа», — заметил Бемдж. «Примитивная ракета на реактивном топливе. Сейчас проверю, с какой планеты». Он снял показания со счетчиков возле экрана, и через некоторое время счетно-вычислительная машина, переварив данные, подготовила ответ. Затем он направил мысли-волну на связь с проектором, в то же время принимая безмолвное сообщение. «Точное место старта на Земле и точное время отправления. Дуга траектории и точка на дуге, где под влиянием гравитационного притяжения Прксла произошло отклонение. Первоначальный пункт назначения ракеты, очевидно, земная Луна. Время и место прибытия на Прксл, если курс ракеты останется неизменным». «Земля», — задумчиво сказал Клэрлот. «Последний раз, когда мы их проверяли, они были еще очень далеки от путешествий на ракетах. Это там какие-то крестовые походы, религиозные войны, да?» Бемдж кивнул. «Катапульты, луки, стрелы. С тех пор они сильно продвинулись вперед, даже если это экспериментальная ракета на самом начальном уровне. Уничтожить ее, пока она еще не добралась до нас?» Клэрлот задумчиво покачал головой. «Давай обсудим. Теперь мы можем обойтись и без путешествия на Землю. По этой ракете мы оценим уровень их развития. Но тогда нам придется...» «Конечно. Вызови центр управления. Прикажи им перевести ракету на временную орбиту, пока не подготовят посадочную площадку. И не забудьте сбросить все топливо до посадки. Временное силовое поле вокруг точки приземления на случай, если...» «Естественно». И хотя атмосферы, в которой амортизаторы могли работать, почти не было, ракета опустилась очень плавно, и Митки в своем темном отсеке почувствовал только, что этот ужасный шум прекратился. Мышонку стало получше. Он съел немного сыру, которым профессор щедро снабдил его на дорогу, затем опять принялся за работу. Он прогрызал дыру в деревянной обшивке жилого отсека. Эта обшивка была проявлением заботы профессора о душевном состоянии мышонка. Он знал, что Митки всю дорогу будет занят делом, стараясь прогрызть дыру, и это избавит его от припадков истерии. Идея оправдала себя. С головой уйдя в работу, Митки не страдал от темноты и одиночества в отсеке. А теперь, когда все стихло, он принялся грызть дерево с удвоенной энергией и чувствовал себя счастливее, чем когда-либо. Мышонок не догадывался, что, проникнув за дюймовую обшивку, он наткнется на металл, и все усилия пройдут впустую. Но нередко существа и поумнее Митки наталкиваются на то, что им не по зубам. Тем временем Клэрлот, Бемдж и тысячи прокслиан уставились на колоссальную ракету, которая даже лежа на боку возвышалась над их головами, словно башня. Несколько юнцов, забывших о невидимом силовом поле, подошли слишком близко и моментально отбежали с досадой, потирая ушибленные головы. Наблюдая показания психографа, Клэрлот сказал Бемджу: «Внутри ракеты есть живое существо. Впечатления путанные. Живое существо в единственном числе, но я не могу уловить ход его мыслей. Кажется, он что-то делает зубами». «Это не землянин, не человек. Любой из них еще больше этой гигантской ракеты. Возможно, им не удалось сконструировать достаточно вместительную ракету для себя, и они послали экспериментальные животные, вроде наших вурасов». «Думаю, что ты прав, Бемдж. Если мы тщательно исследуем мозг этого существа, Пожалуй, мы получим достаточно сведений о Земле. Давайте откроем дверь. А воздух? Землянам нужна тяжелая плотная атмосфера. Мы сохраним силовое поле, а значит и воздух. Конечно, в ракете есть установка для производства воздуха, иначе бы существо не перенесло путешествие, сказал Клэрлот, усевшись за пульт управления. И силовое поле выбросило невидимое псевдошасси, открыло наружную винтовую дверь, проникло внутрь, и дверь в отсек отворилась. Весь Прксл увидел, как из большого отверстия, зиявшего высоко над их головами, показалось серое чудовище с густыми усами. Каждый ус был длиной с тела прксляанина. Митки спрыгнул, шагнул вперед, ударился черным носиком о невидимую преграду и, пискнув, отпрянул назад к ракете. Бэмдж, не скрывая своего отвращения, взглянул на чудовище и сказал: «Совершенно очевидно, что он умственно менее развит, чем наш Вурас. Мы могли бы просто применить луч». «Ну, не совсем так», — прервал его Клэрлот. «Ты забываешь очевидные факты. Существо, конечно, неразумное, но в подсознании у каждого животного задерживается любое впечатление или образ, оказавший на него какое-то воздействие. Если это чудовище когда-либо слышало речь землян или видело что-то, созданное ими, кроме этой ракеты, это запечатлелось в его мозгу. Теперь ты понял, что я имею в виду?» «Конечно, Клэрлот, я просто глупец. Ясно одно. Судя по этой ракете, нам нечего опасаться землян. Давай заставим это неразумное существо вспомнить то, что оно воспринимало с момента своего рождения. Проследим за всеми его ощущениями». «Но в этом нет необходимости». «Нет. Ты имеешь в виду волны X-19? «Конечно. Они не окажут действия на память, но увеличат его интеллект. Сейчас он, вероятно, равен лишь 1/1000. Существо почти автоматически восстановит в памяти нужные впечатления и осознает их». «Ты хочешь сделать его таким же умным, как мы?» — с беспокойством спросил Бэмдж. «Как мы? Нет. Его интеллект возрастет до 0.2, и, судя по ракете и по нашим воспоминаниям о Земле, это примерный нынешний уровень землян». «Да. Он осознает земные впечатления, а потом мы его научим нашему языку». Внимательно изучив показания психографа, Клэрлот ответил: «Не думаю. Он будет говорить на своем языке. В его подсознании я различаю запечатленные памятью долгие разговоры. Странно, но похоже, что это монологи, и при том одного и того же человека. Его язык прост. Я думаю, что изучить наш способ общения будет для него нелегко даже с нашей помощью. Легче нам изучить его способ. Мы это сделаем за считанные минуты, воздействуя на существо лучами X-19. Подожди-ка. Без конца одно и то же слово. Кажется, оно что-то означает для него. Митки. Полагаю, что это его имя. Он связывает его с собой. И помещение для него. Конечно. Позаботься о строительстве. Сказать, что проведенный эксперимент был удивительным для Митки, значит не сказать ничего. Знания – вещь удивительная, даже когда их приобретают постепенно. Но когда они на вас обрушиваются... Добавим к этому всякие мелочи, о которых нужно было попутно думать. Ну, скажем, о голосовых связках мышонка. Они не были приспособлены к разговору на языке, который, как теперь оказалось, он знал. Бэмдж уладил и это. Он сделал нечто вроде операции, во время которой Митки бодрствовал и ничего не понял, даже обладая новым сознанием. Прксляане не объяснили мышонку, что применили измерение G и добрались до внутренней сущности, не нарушив внешней оболочки. Они решили, что эта область знания не касается Митки, Тем более, что им нужно было прежде всего получить от Митки знания, а не обучать его. Бэмдж, Клэрлот и другие считали за честь беседовать с Митки. Если один из них умолкал, то беседу продолжал другой. Митки не подозревал, что сможет ответить на вопрос, пока этот вопрос не был задан. Затем он свел свои знания воедино, не понимая, как он это делает, во всяком случае, не больше меня или вас, понимая, каким образом мы отвечаем на вопросы, и ответил. «Митки, язык, на который вы говорите, общепринятый на Земле?» – спросил Бэмдж. Мышонок раньше никогда не думал об этом, но выдал готовый ответ. «Нет, это английский. Но помнится, Керр-профессор говорил, когда о другой язык. Кажется, он сам тоже не знал этот язык, но когда приехал в Америку, говорил только на английский, чтобы лучше знать. Прекрасный язык, правда?» Бэмдж только хмыкнул в ответ. «Митки, мы хотели тебя предупреждать», — сказал Клэрлот. «Будь осторожен с электричеством. Новый молекулярный структур твой мозг неустойчив и...» Нетерпеливый Бэмдж прервал Клэрлота и задал Митке следующий вопрос. «Митки, а ты уверен, что Керр-профессор есть самый главный ученый по ракетам?» «В общем, да, Бэмдж. Есть другие, они знают больше. Но что-то одно – топливо, математика, астрофизика, а все знания вместе – он главный». «Прекрасно», – сказал Бэмдж. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Маленький серый мышонок возвышался над полудюймовыми пропслианами, как динозавр. Одного укуса Митки было достаточно, чтобы прикончить любого из них. Но мышонок был ласковым и добродушным. Ему и в голову не приходило так поступать, а пропслианам его боятся. Изучая его умственные способности, они буквально вывернули мышонка наизнанку. Они провели довольно большую работу, изучая и физические возможности мышонка, но сделали это с помощью измерения G. Митки об этом и ведать не ведал. Прокслиане исследовали содержимое его мозга и выяснили все ему известное и даже кое-что неизвестное. И они к нему привязались. Однажды Клэрлот сказал: «Митки, цивилизованный народ Земли носит одежду, так? Если ты хочешь сделать мыши такими же умными, как люди, значит, нужно одеть платье». «Блестящая идея, Герр Клэрлот. И я точно знаю, как бы я хотел быть одетым. Однажды Герр-профессор показал мне мышь художника Дисней. На ней был прекрасный платье. Профессор дал мне имя этого мыша». «Как же он был одет?» Живо поинтересовались прокслиане. «Ярко-красные штаны, два большие желтые пуговицы спереди, два сзади, желтые башмаки на задние лапы и желтые перчатки на передние. Для хвост в штанах сделан дырочка». «Окей, Митки, такой костюм ты будешь получать через 5 минут». Этот разговор состоялся накануне прощания с мышонком. Сначала Бэмдж предложил ждать, когда Прыксл приблизится к Земле на 150 тысяч миль, но Клэрлот возразил, что этого момента пришлось бы ждать 55 земных лет, а Митки не прожил бы так долго. Наконец, ученые Прыксла нашли компромиссное решение. Они снабдили ракету топливом, с помощью которого можно будет легко преодолеть 1 000 000 с четвертью миль обратного пути. И когда настал день расставания, прокслиане сказали мышонку: «Митки, мы сделали тебе все, что в наш силь. Ракет подготовлен хорошо, ты должен приземлиться там же, где покинул свой земля. Конечно, летать ты будешь долго, и могут быть небольшая ошибка, когда будет приземление, но ошибка небольшой, поэтому все остальное дело твой рук. Благодарю вас, герр Клерлот, герр Бемч. До свидания. До свидания, Митки. Нам жаль прощаться с тобой. Для расстояния в миллион с четвертью миль точность приземления была действительно превосходной. Ракета села в 10 милях от Бриджпорта и в 60 от Хартфорда, где жил профессор Обербюргер. Прокслиане предусмотрели все и на случай приводнения. Ракета начала тонуть, но не успела она погрузиться, как Митки открыл дверь, она была сделана так, чтобы открываться изнутри, и вышел из ракеты. Поверх обычной одежды на нем был герметичный костюм легче воды, который быстро вынес Митки на поверхность, где он смог освободиться от шлема. У мышонка было достаточно синтетической пищи, чтобы продержаться неделю на воде, но, к счастью, делать этого ему не пришлось. Он прицепился к якорной цепи ночного судна из Бостона, и оно доставило мышонка в Бриджпорт. Однако перед тем, как выбраться на берег, он выполнил данное Клэрлоту обещание утопить герметичный костюм. Прогрыз несколько дырочек, газ вышел, и на глазах у мышонка костюм пошел ко дну. Инстинктивно Митки чувствовал, что пока он не добрался до профессора Обербюргера и не поведал о пережитом, ему следует избегать живых существ. Опаснее всего были портовые крысы. Им ничего не стоило в один миг разорвать крошечного мышонка. Но разум всегда торжествует. Повелительно подняв лапку в желтые перчатки, Митки сказал: «Убирайтесь прочь!» И они убрались прочь. Никого подобного Митки они не видывали, и он произвел на них неотразимое впечатление. Так же поступил и пьянчушка из Бриджпорта, у которого Митки спросил путь на Хартфорд. Мы уже упоминали о том, что мышонок один единственный раз обратился к человеку. Он принял меры предосторожности. Занял такую стратегическую позицию, которая позволила бы в случае неприятности тотчас юркнуть в норку. Но пьяница исчез и не ответил на заданный вопрос. В конце концов, Митки и сам сообразил, как поступить. Он отправился в северную часть города, увидев ближайшую бензоколонку, спрятался за ней, и когда услышал, что машина направляется в Хартфорд, немедленно юркнул под сиденье. Оставалось самое простое. Вычисления Прокслиан показали, что точка отправления ракеты находилась на 5 земных миль северо-западнее того места, которое, Митки это знал из профессорских разговоров, было городом Хартфордом. И мышонок добрался до него. Hello, профессор! Герр-профессор с беспокойством огляделся по сторонам. Что? Кто это есть? Это есть я, профессор Митки, мышонок, которого вы посылал на Луна. Но я не был там. Вместо этого я... Что? Это невозможно. Кто-то зло шутит. Но никто не знает о ракете. Когда это случилось, я не сказал никому. Никто, только я. И я, профессор. Это правда, я Митки. Я теперь научил говорить совсем как вы. Ты говоришь? Научил? Не верю. Почему я тебя не вижу? Ты где? Я есть в стене за большой дырой. Я спрятал. Просто я хочу знать, что все в порядке, и вы не будете бросать что-то тяжелым. А когда никто не узнает, то прыгнул. Что? Митки, если это правда, ты и я не сплю, ты знаешь лучше, я не обижу. Окей, профессор. Митки вынырнул из дыры. Профессор посмотрел на него, протер глаза, снова посмотрел и снова протер. Я сошел с ума, произнес он в конце концов. «Красные панталоны и желтые...» «Нет, это невозможно! Я сошел с ума!» «Нет, профессор! Послушайте, я расскажу!» И Митки поведал историю своего путешествия. Уже забрезжил серый рассвет, а профессор и мышонок продолжали разговаривать. «А ведь фрау Минни, твоя жена, живет в твоей комнате. Хочешь ее посмотреть?» «Жена?» – удивился Митки. Он совсем забыл о своей семье, ведь прошло столько времени. А затем случилось то, чего нельзя было предугадать. Ведь профессор Обербюргер не знал о том, что Клэрлот велел Митке быть осторожным с электричеством. Митки кинулся в комнату, где в клетке без барьера жила Минни. Она спала. Лишь только Митки взглянул на нее, воспоминания о прежних днях словно молния пронзили его. «Минни!» – крикнул мышонок, забыв, что она его не поймет. И он дотронулся до барьера. «Сквит!» – пискнул мышонок от легкого удара электротоком. Затем наступила тишина. «Митки!» – позвал профессор. «Где ты делся? Ведь мы же не обсудили целый ряд вопросов!» Войдя в комнату, в сером свете зари, профессор увидел двух серых мышат, прижавшихся друг к другу. Митке трудно было опознать, потому что он уже успел изгрызть в клочья одежду, ставшую ему ненавистной. «Что случилось?» – спросил профессор. Но тут он вспомнил, как Митке пискнул от легкого удара электротоком, и его охватили смутные подозрения. «Митке! Говори со мной!» Тишина. «Митки, ты снова простой мышка!» Улыбнулся профессор. «Но возвратиться в свой семья, разве ты несчастливый?» Некоторое время профессор с нежностью наблюдал за мышатами, затем посадил их на ладони и опустил на пол. Один мышонок юркнул в щель немедленно. Маленькие черные глазки другого с недоумением взглянули на Гера Обербюргера, а затем это недоумение исчезло. «До свидания, Митки! Живи, как мышь! Так будет лучше! В мой дом для тебя всегда есть масса сыр!» «Юй!» — ответил маленький серый мышонок и юркнул в дырку. Быть может, он хотел сказать «прощай», а может, и не хотел.